Ты расскажешь мне, что за план замыслила Ван Гола на ваш счет, и это останется между нами». Сузуки задохнулась от возмущения, поэтому не сразу смогла подобрать слов, но разозлилась. «Да кто ты такая, чтобы лезть в эти дела? Ты всего лишь сестра будущего босса, и мой тебе совет, девочка, держись подальше от этого. Бери свою долю, и закончим на этом». Она решительно развернулась и направилась к двери, цокая высокими каблуками сапожек. Использовав пламя, я успела и появилась перед Адильхит, уже почти взявшейся за ручку двери. Девушка явно была бойцом и быстро среагировала, с завидной сноровкой отскочив на таких каблуках. Остановилась, смотря на меня чуть расширенными глазами. В ее руках сами собой появились боевые веера. Видимо, не ожидала. «Как я и сказала, либо ты говоришь, либо я начинаю вставлять вам палки в колеса», — спокойно вымолвила, чтобы она поняла, я не хочу драться. «Я понимаю, что это секретная информация, поэтому обещаю, что от меня об этом никто не узнает. Скажем, я бы оценила этот шаг и дала тебе даже небольшое финансирование для нового клуба. Ну и конечно, если ты мне ответишь, мне не придется лезть с этим вопросом к другим членам Шимон». Если в начале моей речи Адильхит быстро собралась, в середине слушала внимательно, но мои слова совершенно не подкупали ее, очевидно, получить из-за этого риска проблем от Ван Голы было бы дороже, то в конце она зло прищурилась. Она все же была лидером и чувствовала ответственность за других. «Ничего особенного», — собравшись, выпрямившись и спрятав веера, сказала она. «Шимон — маленькая и слабая семья, едва выживающая в мире мафии. Мы превратились в группу наемников, и нам дали задание, во время церемонии наследования будет имитация нападения. Нападающие возьмут нас в заложники, и десятое поколение продемонстрирует свою силу. Потому что слишком рано для церемонии, Цуне всего 14, протянула я, утонув в ворохе мыслей. «Но ты не договариваешь. Вы должны подружиться с десятым поколением, это не секрет. Реборн сам передал это задание от девятого Цуне, а иначе Цуна Абыкова спасать не будет». Адильхит снова рассматривала меня внимательным прищуром. Может быть, ожидала, что я разозлюсь, крича: «Ах вы гады, мы считали вас друзьями, а это всего лишь задание». Увы, я таких сцен устраивать не желала, поэтому просто отошла в сторону, открыв перед Сузуки дверь. «Если скажешь кому-нибудь, Шимон пострадает», — сказала она, — «прежде чем выйти, и я превращу твою жизнь в ад». Вот так Сузуки стала набирать в свой новосозданный комитет добровольцев, которые к ней не слишком ломились, не желая противостоять дисциплинарному комитету. Гакудера бегал за тем странным созданием, которое оказалось девочкой, предпочитающей, чтобы к ней обращались шиктопичан. Подрывник оказался помешанным на мистике и считал ее инопланетянином, что после всего получаса наблюдения стало казаться и мне. Она мало того, что странно выглядела, эта девочка почти ни с кем не разговаривала, предпочитая игнорировать, а если вдруг и говорила, то это выглядело набором несвязанных предложений. Что-то вроде: «Был полдень, квадратный корень из пи делили на 2, поэтому радиус окружности равен длине пути, который пробежала кошка». Гакудера был заинтригован и искал в этом хоть какой-то смысл с пылом исследователя, иногда при этом даже забывая о драгоценном десятом и его безопасности. А ведь уже было одно нападение. Перед церемонией, когда официально оглашалось, что титул босса будет передан следующему, на предполагаемого наследника начиналась охота. Таким образом, благожелатели хотели ослабить семью. К счастью, с Цуной продолжал ходить Реборн, и во время того нападения братец сам сумел справиться с нападавшим. Мизуна Кару, который выглядел как бандит, оказался неравнодушен к бейсболу, и после уроков его легко было найти на бейсбольной площадке вместе с Ямамото. То ли парень втирался в доверие, то ли и вправду был не таким уж забиякой, каким выглядел, кто его знает. Он ни разу ни с кем в школе не подрался, а это о чем-то договорит. Конечно, из-за внешности его опасались, но парень сам ничего такого не делал. Рихи легко нашел общий язык с Абой Кэ, который перевелся в наш общий класс. Кэ оказался парнем дрочливым и вспыльчивым, но тоже вдруг, неожиданно-то как, оказался неравнодушен к боксу. К сожалению, знания о боксе у него были довольно посредственные. Он знал правила, но не знал, кто выиграл в последнем чемпионате не то что Японии, а мира. Наверное, для него было неожиданностью то, что Рихи знал об этом практически все, но это не мешало им вдвоем весело проводить время. Поэтому они на пару носились по Намимари на перегонки или проводили еще какие-то силовые соревнования. А Яма Рауджи, тот толстяк с добрыми глазами, легко нашел общий язык с Ламба, с которым подружился на детской площадке. Что он там делал, я, пожалуй, не буду углубляться. Малыш объезжал его, как мог, выманивал сладости, заставлял играть с ним столько, сколько хочет сам Ламба, и наслаждался тем, что толстяк не злится и не пытается дать сдачи, если Ламба ведет себя с ним грубо. Фактически Ламба получил себе в распоряжение почти слугу. Ребенку досталась воспитательная беседа о том, что, если получаешь море полезного для тебя от кого-то, будь добр возвращать ему хотя бы свою благодарность. Конечно, Ламба не слишком-то прислушался и забыл все очень быстро. Катаджули я вообще не видела, этот парень прогуливал школу и на глаза не показывался, поэтому что-либо сказать на его счет не могу. А вот Казата Инма, они с Цуной действительно нашли общий язык, оба неловкие и безобидные, так что Цуна его не боялся, приглашал к себе домой, хотя обычно редко кого звал лично, это за него делал Реборн, и думал, что они очень похожи. Но это было не совсем так, у Цуны глаза горели, и даже после каких-то неудач он отходил за пару часов, всегда бурно реагируя на все, а его настроение, как у обычного подростка его возраста, скакало от полного уныния и осознания своей безнадежности до ощущения, что он сможет стать сильным, умным и популярным. У Инмы же всегда, как я его видела, было выражение всемирной тоски и обреченности. Братец говорил, что Инму тяготит связь с мафией и ее жестокость, но видела я депрессию, которую вокруг никто не замечал, даже его семья. Мальчик был тихий, в потрепанной одежде и с такими же потрепанными тетрадями, все время будто пытавшийся казаться незаметным, можно подумать, что он просто часто становится объектом издевательств в школе. И это была правда. После школы он сбегал домой, но часто его встречали хулиганы, которые видели слабую жертву и требовали деньги. Но это, скорее, было следствием его подавленного состояния и полного безразличия к тому, что с ним происходит. По-моему, весьма очевидно, что в жизни парня случилось что-то с большой буквы, что-то настолько ужасное, что привело его к этой депрессии. Пока еще это что-то не заставило его совершить с собой непоправимое, но ему требовалась помощь психолога. Таковой и у нас в школе был, но, вначале я не поняла, почему же никто не отправил парня хотя бы туда, а затем услышала в учительской, как учитель предлагал ему сходить, видя, что переведенный ученик стал объектом издевательств, но Инма отказался и быстро ушел. Ответ был на поверхности. Это что-то касалось мафии, поэтому никого постороннего втягивать было нельзя. Но почему же тогда никто из его семьи не помог? Почему его друзья, которые перевелись вместе с ним, не поддержали его, не разузнали, что с ним происходит? И снова ответ оказался на поверхности. Я проследила за ним, узнав, где он живет, и обнаружила, что вся семерка снимает небольшой дом. Вечером я увидела Адильхид за плитой, готовящую на всю компанию ужин, Кая, вывешивающего белье сушиться на улице, причем там были и здоровые штаны толстяка Рауджи, и лифчики Адильхид, а выглядящий как хулиган Кару гладил форму на завтра. Совершенно ясно, что они все жили одни. В Японии это ничуть не странно, правда, обычно такие ученики живут в общежитиях при учебных заведениях, но опять же, если они хотя бы в старшей школе, ладно, некоторые из них явно старше положенного, не в этом дело, никаких взрослых, ответственных за подростков, не было, они были сами по себе, хотя привыкли держаться вместе, и это было видно, когда Адильхит спросила, не нужна ли им помощь, а толстяк Рауджи предложил проводить его домой, чтобы хулиганы не доставали. Инма вновь отказался, сказав, что сам справится. Этот разговор похож на каждодневный ритуал. Вначале я думала, что это что-то случилось только в жизни Инмы, но увидев, насколько привычны они к такому образу жизни, догадалась, что это что-то случилось со всеми ними, и Инма понимает, что всем так же нелегко, как и ему, а потому не хочет их грузить своими проблемами. Тот же Кару соответствовал всем признакам хулигана внешне, а значит, когда-то все же таковым был, но и его жизнь хорошенько треснула, заставив измениться. Остальных это, наверняка, тоже коснулось, но признаки были не настолько заметными. Опять же, логически размышляя, это что-то касалось мафии и их маленькой семьи. Поэтому что пришлось пережить самой маленькой и слабой семье Шимон, состоящей, похоже, всего лишь из этих семи подростков, Правда, эта слабая маленькая семья снимала целый дом, а в Японии недвижимость очень недешевая. Да еще и взятки дали, но не сразу, что только подтверждало теорию, у них был спонсор. Так что я вновь убедилась, что Шимон пляшет под дудку Ван Гола и лично девятого. Только Ван Гола могла подпустить кого-то настолько близко к будущему десятому. Адильхит мне не соврала. Размышляла я об этих открытиях отнюдь не весело. Жалко было ребят, но как им помочь, я не видела. Даже втереться к ним в доверие за эту неделю – невозможная задача. А если взять их к себе в оборот, то мало того, что они пользы особо не принесут, так еще и я защитить их вряд ли смогу. Слишком я еще маленькая птичка для позиции покровителя. Правда, как главе студенческого совета, это не мешало мне совершать попытки отловить хулиганов, что задирали НМУ. Задача была безумно сложной, так как каждый второй так или иначе задевал парнишку с приметными темно-медными, почти красными волосами словесно, а НМА все покорно сносила и ни с кем в школе, как я поняла, не общался. Разве что с Цуной, которому, кстати, в свое время удалось избежать травли. Братец видел, что НМУ задирают, но вряд ли представлял, что порвать тетради или наставить тумаков – это далеко не тот максимум, который могут сделать хулиганы. Я говорю о настоящих унижениях. Инме тоже безумно повезло, что у него была Адильхит, которая незаметно за ним присматривала с помощью комитета ликвидации. Я могла не больше нее, только отлавливать забияк на поличном. В дверь негромко, но требовательно постучали, отрывая меня от мыслей. Я спрятала беса, дремавшего на диване, в его кольцо и разрешила зайти. Каково же было мое удивление, когда я увидела Реборна в его черном костюме и шляпе с оранжевой лентой. На удивление у меня ничего не ёкнуло и не попыталась покинуть тело. Наверное, я была готова к его приходу, знала же, что сделает он это неожиданно. Так что его появление в кабинете студенческого совета ничуть не удивительно. «Что ты решила по поводу церемонии, Акира?» — поинтересовался он, прикрыв за собой дверь. Осмотрев его, я не заметила ни злорадства, ни вредительства. Черные глазки-бусинки были полностью серьезны, без смешинок. Он запрыгнул на диван. Из-за своего небольшого роста Аркабалина мог лишь залезать на него, как делают маленькие дети, но это не соответствовало его представлению о себе как о суровом мафиозе. «Пока что не знаю», — пожала плечами, не желая выкладывать все свои размышления. «Если ты переживаешь о безопасности, я тоже буду там, рядом с Цуной, как его репетитор», — серьезно прозвучало для такого детского голоса. «После церемонии я могу пойти с тобой для разговора с девятым». «Без Цуны», — заинтересованно приподняла я бровь. «Без Цуны, не думаю, что девятый захочет, чтобы Цуна все слышал. Я думаю, девятый предложит тебе место следующего советника после церемонии или вовсе место десятой перед церемонией». «Тоже понял, что не сходится. Состав хранителей Цуны неполный». Но Реборн сделал другой вывод. Прищурившись, рассматривала коротышку. «Не шутит. Место десятый? Серьезно? Нет, Реборн просто верит в, как там их перерождение первого поколения. И если он понимает, что Цуне выдали подходящее обмундирование для создания этого образа, то, увидев все, что я творю с пламенем, примерял на меня ту же одежку. Я эту мысль не поддерживала, хотя мне она была бы выгодна для управления этим козлом. Просто я, наверное, просто не хотела быть чьей-то копией, от которой ждут слишком многое, но которая никогда не оправдает ожиданий. Я ведь не хотела, чтобы Реборн видел во мне кого-то другого. Я хотела быть собой и получать признание только лишь за это. Но если так посмотреть, кто такой мне Реборн, чтобы получать его признание? Известный киллер, козел, садист, манипулятор, но никак не отец и даже не учитель. Если сомневаешься, попроси у кого-нибудь совет, — продолжил Реборн, видя, что я молчу. — Посоветуйся со своими хранителями, или даже можешь спросить меня. Кандидатуру Занзаса не предлагаю. Он скорее убьет за то, что девятый выбрал не его. Я думал о том, чтобы позвонить боссу Вари. Пока что у меня мало информации, но я собираю ее и планирую связаться с ним попозже. Если он не сделает этого раньше, но, будем честны, он наверняка этого не сделает. Значит, ты предлагаешь мне свою помощь в разговоре с девятым, — сказала я и усмехнулась. С чего такая щедрость? Понятное дело, со стариком мне не тягаться. Даже если репетитор прав и девятый предложит мне место советника, он может поставить мне не самые удобные условия. А Реборн прямо предлагал свою помощь. На правах взрослого, который участвует в разговоре со стороны несовершеннолетнего. Ты обещала мне сходить на встречу с Аркабалина. Прошлую мы пропустили, так как были в будущем, а собрать всех вновь не так уж быстро. Мы, Аркабалина, раскиданы по миру. Но я знаю, где сейчас Ария, нынешняя владелица пустышки неба. Она умирает, и скоро ее сменит Юни. Проклятие Аркабалина неба в коротком сроке жизни, поэтому я и зову тебя сейчас к ней. Ее состояние резко ухудшается, и ты можешь подсказать почему. Но ведь это была плата за твою услугу, нахмурилась я. К тому же, я не знаю, смогу ли чем-то тебе помочь. Не жди, что я смогу ответить на твои вопросы. Что-то он не договаривает. Никто не предлагает свою помощь дважды за одну услугу, уж точно не Реборн. Он, конечно, часто покрывает меня, но это было, когда он пошел на спор. Спор с хранителями решен, а он до сих пор предлагает меня покрывать перед девятым. Реборн слишком много вкладывается в меня, а значит, много ожидает. Я готов рискнуть, хмыкнул Аркабалина. Никто не может дать даже шанса, что все получится. Я не знаю ничего ни о проклятии Аркабалина, ни о том, почему проклятие Аркабалина неба отличается от остальных, не о том, почему Лар Милч в будущем приняла свою нормальную взрослую форму, а не это подобие. До сих пор у меня и у остальных были лишь предположения. У меня тоже одни предположения, сказала я, все еще хмурясь. У тебя гиперинтуиция, а значит, эти предположения ближе всех к правде. Гиперинтуиция, да, как же, а если я, как в случае с Лар Милч, посмотрю и вновь ничего не смогу толком ответить. Реборн сам не знает ответа и не видит подсказок, а уж у него в собирании таких пазлов опыта явно побольше будет. Просто сделай все, что сможешь. Этого будет достаточно и закончим, бескомпромиссно сказал он, видя мои сомнения. Вздохнула, чувствуя, что, если откажусь, Реборн на меня с ногами залезет и вцепится, как клещ. Что ж, помощь в разговоре с девятым тоже не будет лишней. Пусть Реборн явно о старике лучшего мнения, или же просто считает, что раз босс сильнейшей мафиозной семьи, то можно все. Хорошо, я поеду с тобой к Аркабалина небо. Глава 27. Отправляться в путь следовало немедля. Реборн пообещал, что путешествие займет не больше суток, но просто так уйти, без предупреждения, я не могла. Вся наша братья собралась в аэропорту провожать нас в путь, чего мне стоило убедить остальных отпустить меня практически в одиночку, отдельная песня. Мукура был самым невинным, он пытался убедить меня вообще не ехать. Конрад Реборна уважал, он хотя бы в моей безопасности был уверен, но не доверял репетитору и всячески убеждал меня взять его с собой. Кёя просто попытался мне приказать не ехать, а когда я убедительно, очень убедительно, напомнила ему, что указывать мне не позволю, тоже сменил позицию на «возьми меня с собой». Рихи и Такиши в этом вопросе были более толерантны, искренне полагая, что смогу справиться сама. Хотя на волне общих требований взять с собой тоже захотели отправиться в путешествие. Довели до того, что я пообещала в следующий раз уехать, никому ничего не говоря. Напомнила о том, что я в будущем уже так сделала. Заткнулись, задумались. Затем сказали день и не больше, иначе вызывают полицию, спецназ и спецслужбы. Цуна выглядел настолько облегченно, что я легко могла представить, как он машет платочком репетитору на прощание и просит не возвращаться. Правда, братец ничего так и не сказал, кроме стандартного пожелания удачи, так как Реборн вполне мог подгадить напоследок. Пока меня нет, сильно не буянить, город оставить целым и невредимым, давала я последние наставления. Да ладно тебе, Кира, беззаботно отозвался Ямамото. Что такого может случиться? Ты даже меньше, чем на сутки улетаешь. Смотри за ней, ладно? Громким шепотом обратился Рихи, присев на корточки возле Реборна. Может потеряться, связаться с какими-то низкосортными якудза, продолжил Кёя, тоже обращаясь к Аркабалина. Или хуже того, найти неподходящего хранителя, закончил Конрад. Эй, вы! Повысила голос от возмущения. Я вообще-то тут стою, и хранителя урагана на стажировку уже приняла. Не успели парни как-то переварить эту новость, как появился упомянутый. Пришел последним. Ищи-щи, донесся смех Расселя, который шел в сопровождении своего бессменного слуги. Это я. Акира сказала, что вы меня будете тренировать с пламенем, пока она в отъезде, поэтому никого из вас не берет. Тренировать? Кивнул Конрад, расплывшись в опасном и каком-то предвкушающем оскале. Рихи посуровил, Кёя не изменился в лице, но как-то неуловимо им потемнел. Для общей картины им не хватало только оружие достать. Хотя нет, за спиной Расселя и его помощника появился из клочьев тумана Мукура с ласковой улыбочкой и трезубцем в руках. Ахаха, засмеялся Такиши, сощурив глаза до состояния щелочек. Ты прав, мы, похоже, все вместе весело проведем время. Цуна, незаметно сменивший дислокацию и оказавшийся на некотором расстоянии от толпы, пробурчал едва слышно. «Чего же вы все такие страшные-то? Это твой шанс!» Реборн тоже проявил чудеса ловкости и подкрался за спину Цуны, подпрыгнув и пнув его под зад. «У Киры новый хранитель, но он пока под вопросом. Ты можешь попробовать забрать его себе?» «Да сдался он мне!» «Ты чего пинаешься, Реборн?» Возмутился братец, потирая ушибленную часть тела. «У Аркабалина ножки маленькие, но сил, благодаря пламени, много. А как же я, Реборн-сан?» Встрепенулся Гакудера, пришедший вместе с Цуной. «Я ведь хранитель урагана 10-го. Никто не говорит, что не может быть двоих подчиненных с атрибутом урагана, и только один из них хранитель», хмыкнул Реборн и как-то подленько улыбнулся. «Это также значит, что до церемонии может произойти замена». Гакудера сглотнула и злобно уставился на Расселя, у которого почти сразу с момента появления исчезла широкая улыбка. «Забыла предупредить о еще одной негласной традиции среди моих хранителей», вздохнула я, признавшись. «Каждого новичка текущие хранители проверяют на прочность, поэтому каждый следующий должен быть сильнее или хитрее. Так что, Расель», подошла, положила руку ему на плечо и, посмотрев в лицо, пожелала: «Живи». «Это значит, что я должен быть сильнее всех остальных?» Расель снова расплылся в широкой улыбке, показав ровный ряд белых зубов. «Я, принц, легко с этим справлюсь». «Ага», удовлетворенно подумала я. «Заодно и самоуверенность урежут». Навыки у Расселя были интересные. Он тоже тяготел к метательному оружию, а точнее к мелким ножам, иглам или чему-то такого же размера. Его не тренировали и не натаскивали, как Бильфигара, на что-то конкретное, но у этого принца тоже была смекалка. Думаю, дать некоторый отпор он сможет, но разве что хитростью, а для этого придется усмирить свое высокомерие и принять тот факт, что он не сильнейший. Они все тут передерутся, притрутся и установят его в их иерархической лестнице, а затем уже и я вернусь, и не придется ничего терпеть. А вот и наш сопровождающий. Реборн обратил всеобщее внимание на бодренько бредущего в нашу сторону Шамала, который провожал глазами женские юбки. Не знаю, почему Реборн сделал такой выбор. Когда я спросила у репетитора, тот ответил, что Шамалу можно доверять. В принципе, нам подошел бы любой взрослый для прохождения контроля, но, видимо, Реборн хотел оставить поездку при себе. Узнает ли о ней Вангола, даже Реборну было сложно сказать, но он бы не расстроился, еще и обещал при любых претензиях к тому, что я покинула страну, взять все на себя. Ах, да, еще одно, вспомнила я, взглянув на свою сумку, которая была больше, чем когда я сложила туда все свои вещи. Открыв ее, увидела хлопающего невинными глазками Ламба. Сообразив, что его рассекретили, малыш схватил меня за штанину. «Кира, возьми меня с собой», — завопил он. Пока я пыталась отцепить ребенка, уговаривала его и передавала в руки Рихея, рядом со мной оказался Мукура. «Я бы тоже хотел так сделать, но это не сработает, так ведь?» Так же невинно поинтересовался он шепотом, отчего я возмущенно на него уставилась. «Веди себя хорошо, спи не меньше 8 часов и сладкого не переедай», быстро провела рукой по его хохолку, с трудом до него дотянувшись, благо он наклонился слегка. Объявили посадку в самолет и пришлось быстро прощаться. Так мы сели в первом классе все втроем. Когда во время полета Реборн отошел в туалет, я обратилась к Шамалу. «Вы давно знакомы друг с другом?» Доктор заказал у проводницы жестяную бутылку пива и медленно потягивал ее, пребывая в расслабленном состоянии. Пока что он лишь поглядывал на даму через одно сиденье от нас. Она показательно отворачивалась, но Шамал вряд ли успокоится. «С Реборном», уточнил Шамал. «Да давненько уж». «Насколько давно?» спросила я, пытаясь немного отвлечь его от дамы. «И где?» «Мы познакомились, когда он уже был Аркабалина», все так же расслабленно отозвался доктор. «Встретил в одном городишке Италии странного ребенка, который говорил, как взрослый, и утверждал, что он лучший киллер, имя которого почти как легенда. Просил вылечить. Смеялись, ведь ребенок же, оружие даже почти смогли отобрать, и он сбежал, а я за ним. А я что? Разные болезни бывают, и мне стало интересно, что это такое и откуда. Догнал и сказал, что помогу. Плата у него была, лишь бы вылечил. Но я не смог. Тогда попытался помочь хоть чем-то. Можно сказать, что я подарил ему жизнь. Он родился заново под именем Реборн. И все же это самый большой мой провал. Хотя это и не болезнь, но это называется проклятием. Хмурилась я, соображая. Разве это не вредит ему? Он просто выглядит, как ребенок. Даже не коротышка, лицо и голос детские. Шамал наконец перестал строить глазки даме и посмотрел на меня серьезно, как будто и не пил вовсе. Не вредит, в том-то и дело. Он полностью здоров. Пустышка у него на шее просто комок его пламени. Он даже может использовать его, когда нужно. Я излечивал болезни разного рода, в том числе никому неизвестные и связанные с пламенем, но с этим я разобраться не смог. Тогда что это? Почему-то шепотом спросила, смотря на него. Неизвестно, неожиданно ответил Реборн, смотрящий в просвет между кресел, отчего мы отпрянули в разные стороны. Аркабалина спокойно спрыгнул вниз, провожаемый взглядами людей, которые сидели в креслах за нами, обошел нас и сел на свое сиденье, спокойно заметив. Могла бы и у меня спросить, Акира, почему так неловко-то? Как будто это я подслушивала. Аркабалина небо находилась в окружении своей семьи. Как сказал Реборн, это только одно из убежищ семьи Джиглионера, которая хоть и была жутко старой, но уже давно не столь влиятельной и сильной. Домик располагался в глуши, прямо посреди леса, до ближайшего населенного пункта, несколько десятков километров. Добираться до старого особняка пришлось на машине. Вездеход долго трясся по грунтовой дороге, которой даже не было видно. Реборн сидел на переднем сиденье и сбивал преграды на пути выстрелами с пламенем солнца, чтобы автомобиль мог проехать. Пешком, или тем более на коне, как предлагали нам, он не захотел. Поэтому я вздохнула с облегчением, когда вездеход остановился прямо перед домом. Деревья и кусты росли совсем близко. Выглядело все неухоженным и немного заброшенным. Хоть семья Джиглионера была слабой и небольшой, но не хижина это. Далеко не хижина. Пусть дом и старый, весь покрытый плющом, а балкон второго этажа и вовсе провис. Нас встречали пятеро взрослых мужчин-мафиози, среди которых я узнала молодого Гамму, которому было сейчас около 20, и еще одного мужчину с пирсингом, который в будущем носил кольцо облака. Реборн и Шамал первыми вышли из машины, попросив меня задержаться. Они о чем-то быстро переговорили со встречавшими, а затем Шамал открыл дверь, давая знак, что пора выходить. Мне вопросов никаких не задали и провели всех троих в дом. А где Динкиши? Полюбопытствовала я. Сбежал, спустя долгую паузу ответил Гамма. Получив известие о будущем, мы узнали о его предательстве. И убить, наверняка, захотели. Так что Динкиши, наверное, где-то на пути к Бейкурану. Шамала попросили остаться на первом этаже, вместе с остальными мафиози. Гамма пригласил нас подняться на второй этаж по лестнице. Едва Гамма пропустил нас в комнату, видевшую и лучшие свои времена, все же сказал: «Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах». Столько боли было в его голосе, столько сожаления, сколько и надежды, что мы с Реборном чем-то поможем умирающей женщине, лежащей на огромной кровати с балдахином. Комната тоже была старой, был какой-то запах затхлости, хотя здесь было чисто. Еще позавчера она была такой энергичной, добавил он и затих. Гамма, слабо улыбнулась ему Ария. Реборн, не думала, что увижу тебя. Ты знаешь, зачем я пришел? Спросил репетитор, приближаясь к кровати. Да, подтвердила она и снова слабо улыбнулась. Не спасать меня, ты. Вскинулся Гамма, но его тут же остудила Ария. Не волнуйся, Гамма, слабо улыбнулась она. Как я и говорила, мое время истекло. Я не хотела верить, но это передается из поколения в поколение. С моей матерью было то же самое. Если они смогут избавить от этой участи хотя бы мою дочь, я буду счастлива помочь, чем смогу. Ария имела общие черты с Юни, это сразу бросалось в глаза. У нее тоже был небольшой рисунок под левым глазом в виде какого-то цветка из 5 круглых лепестков. Ее волосы были другого оттенка, хотя тоже темные. Лицо бледное, болезненное. Губы, такое ощущение, вообще обескровленные, имели синий оттенок. А ведь Ария явно не старше 30, наверное, около 25, просто выглядела она очень уставшей и измученной. «Помогите хотя бы этим», — выдавил из себя Гамма, крепко сжав зубы и кулаки от бессилия. «Я не доктор», — призналась я, чувствуя себя неловко от чужих ожиданий. «Если даже Аркабалина небо, которое может видеть будущее, не в силах разгадать эту загадку, то чего вы ожидаете от меня?» «Ты можешь больше, чем ты думаешь», — сказала женщина. «Давайте только без выдержек из книг о придании уверенности», — закатила я глаза. «Можно сразу по делу, ты». Гамма явно был более не сдержан в молодости и хотел было добавить что-то, но его перебила Ария. «Я видела твое лицо, но не знала, когда ты придешь», — женщина протянула руку, будто желая прикоснуться к моему лицу, но я не горела желанием позволять ей это делать. «Так бывает с моим даром. Я вижу некоторые вещи из будущего, но никогда не знаю, когда и о чем они будут в следующий раз. Но когда ты родилась, я сразу это узнала, будто весь мир встряхнулся. На это я не нашла, что ответить. Бредни ли это умирающей женщины, или она действительно могла предвидеть то, что я помню прошлую жизнь и другой мир? У тебя большая миссия в этом мире. Твое появление здесь связано с чем-то большим. Ты не просто так пришла сюда». Пока я не могла подобрать слов или найти весомые доказательства в ее словах тому, что она говорит о перерождении, вопрос задал Реборн. «О какой миссии идет речь? Ни об одной. Женщина, не выдержала я, вы будущее предсказываете или с высшими силами разговариваете? Не надо так беспокоиться», — улыбнулась она вновь. «Я всего лишь женщина, что предсказывает будущее и не может справиться даже с собственным проклятием. Я верю, что у тебя получится. Недурно». Женщина явно смыслит в психологии и воодушевлении. По крайней мере, последняя фраза выглядит искренне и как сама собой разумеющаяся. «Тогда, начнем с пустышки», — предложила я. Ария потянула блекло-оранжевую, почти желтую, едва светящуюся пустышку со своей шеи. Гамма помог снять ленту, на которой держалось украшение, через голову и, едва она попала мне в руки, пристально смотрел на меня, будто я собиралась сейчас же исчезнуть с такой драгоценностью. Отчасти он прав, но его босс мне доверяла. Пустышка неба практически ничем не отличалась от пустышки Лар в будущем. Слабое пламя неба, уже практически исчезнувшие. Прикоснувшись к плечу Арии для сравнения и прогнав по ее телу слабую примесь своего пламени, я могла сказать лишь то, что ее центр неба также очень слаб и уже почти потух. Она действительно умирала. Что делать дальше, я понятия не имела, поэтому принялась размышлять. Знала я немного. Пустышки нельзя разделять с Аркабалина. Чем большее между ними расстояние, тем больше боли они испытывали, и при достаточном разрыве могли вовсе умереть. Но Ария, равно как и Лар Милч, держала свою пустышку рядом, и все равно умирала. Правда, состояние Ари, как я поняла, резко ухудшилось всего за 3 дня. Почему? Ария, небо. А небо, хитровыдолбанный атрибут. У него все не так, как у других. У других, это определенные свойства. Небо нейтральная среда, без ясно выраженных эффектов, но может приобретать свойства других атрибутов и свободно смешивается с ними. Кроме того, благодаря этому свойству, небо может соединяться в связку с другими атрибутами. Вероятно, 2 других атрибута тоже могут быть соединены, но вряд ли будут смешаны. Так и люди с разным пламенем теоретически станут сильнее при условии крепкой дружбы или родственных уз, но это все равно будет немного другое. Так есть ли у Арии свои хранители? В своей семье на эту должность может претендовать разве что Гамма. В будущем он носил кольцо Мари, значит, и другие кольца из этой серии принадлежат их семье. Но ведь Ария – Аркабалина Неба, и, по идее, места ее хранителей занимают другие Аркабалина, которые вообще занимаются своими делами по разные концы света. Похоже, в случае с Аркабалина Неба все становится еще запутаннее. Только я думаю не о том. Я размышляю о свойствах пламени неба, а нужно решить загадку, почему Ария умирает, почему Лар Милч умирала, почему в будущем вообще все Аркабалина умерли. Лар Милч лишь ускорила процесс, использовав пламя из пустышки в бою с Джинджербред. Вероятно, она могла бы протянуть еще некоторое время. Ее состояние ухудшалось не так резко и быстро, как у Ари, но Лар Милч незавершенный Аркабалина, что бы это ни значило. Она что-то вроде полукровки, не уверена, но точно отличается от остальных. А остальные Аркабалина умерли быстро и в одно и то же время. Получается, все Аркабалина умирают, но небо быстрее. Как и в прошлый раз, я считаю, что вы должны мне вначале рассказать, как становится Аркабалина, вспомнила я. Реборн с намеком посмотрел на Гамму, но Ария разрешила тому остаться и послушать. Сама же попросила Реборна все рассказать, и тот послушал соболезную. Всего нас 7, по 1 на каждый атрибут. Предполагалась работа в команде, за которую хорошо платили. Когда мы встретились, нам назначили несколько миссий, А затем случилось это. В последней миссии мы поднялись на гору, где нас ослепил свет. Мы превратились в Аркабалина, а наш наниматель исчез. На наших шеях появились разноцветные пустышки, которые были связаны с нами. Луче, бабушку Юни, обошла эта участь. Мы думали, ей повезло. Вскоре, родив Арию, она высохла так же быстро, а пустышка стала связана с Арией. «После моей смерти она обязательно должна перейти к Юни», — добавила женщина. «Иначе она погибнет». «Тот человек», — мгновенно поняла я. Пусть ответов не появилось, но я знала, что сказать. Виндичи, Реборн и Гамма дернулись, а Ария напряженно посмотрела на меня. У Виндичи ответ на вопрос, как вам выжить. Но они тоже ищут информацию о том человеке, что заправлял всем. На меня продолжали напряженно смотреть. А что они хотели? Сколько информации дали, столько и получили. Остается надеяться, что это верный путь. Тяжело вздохнула Ария и неожиданно схватила меня за руку. Моя дочь остается одна, и я больше всего на свете желаю ее защитить, уберечь от этого проклятия и всех бед. Никто, кроме нее, не сможет позаботиться о семье Джиглионера, поэтому, пожалуйста, позаботься о Юни, Савада Акира. Едва она вымолвила это все больше и больше слабеющим голосом, цвет ярко-синих глаз Арии стал блеклым и потерянным. Зрачки застыли, а пустые глаза продолжали смотреть в мое лицо. Цепкие пальцы разжались, но я не могла и шевельнуться, не в силах оторвать взгляда. Казалось, ничего вокруг больше не было, одна темная пустота. «Последняя воля умирающего», — спустя долгое мгновение тишины сказал Реборн. «Лучше ее выполнить». «Да чтоб тебя!» Я очнулась, выйдя из непривычного состояния заторможенности. Юни в будущем нужен был сильный покровитель. Ее семью желали уничтожить и разграбить многие, в том числе и сильные семьи, вроде Джисса. Юни ничего не оставалось, как сдаться добровольно и принять сильного покровителя. «Но я-то тут каким боком?» «Чтоб тебя, Реборн! Лучше бы ты Цуну привел!» Сколько бы Реборн не убеждал, что не оставит в беде небо Аркабалина, и раз уж помочь Юни, значит, помочь мне, но все равно я не сказать, чтобы была довольна. Сбросить на меня девочку, которой сейчас 6 лет, а мне 13. О чем эта женщина вообще думала? Если бы она знала, что Реборн не оставит Юни в беде, то и просила бы владельца желтой пустышки об одолжении. Реборн рядом с ней стоял, как и я. Он взрослый в теле ребенка, но у него и возможностей со связями больше. Разве не разумнее попросить всех Аркабалина позаботиться о небе, которое вроде бы даже их? Но нет, Аркабалина не были в том смысле хранителями. Они просто изображали эту связь, а в реальности оставались чужими людьми и плевать вообще-то хотели и на небо, и на других Аркабалина. Раздражает. На меня ничем не давили, не подкупали и ничего не предлагали, просто попросили. Но эта просьба была особенной, вроде той, о которой попросил Реборна отец Дина. Ее нельзя было так просто проигнорировать, но и девочке с ее семьей я ничем помочь не могла, ведь положение нынешнего Феникса даже хуже, чем у нее. Именно поэтому я сразу же сказала, что не могу выполнить эту просьбу и, тем более, не могу позаботиться о Юни. «Мы только сегодня узнали от босса о местоположении Юни», — сказал Гамма, бледный и с болью смотрящий на тело женщины, лежащей на кровати. «Чтобы доставить ее сюда, потребуется некоторое время. Хоть мне достались воспоминания из будущего, мы ее не знаем, поэтому ни о какой передаче ее другой семье и речи быть не может. Я не позволю повторения истории с Гейкураном». «Точно. Гейкуран использовал Юни, и в воспоминаниях о финальной битве, которые дошли в наше время, Юни пожертвовала собой, чтобы возродить остальных Аркабалина. Видимо, Мукура и Фран вдохновились поступком Юни, которая хотела остановить Гейкурана, угрожая убить себя. Пожелания Гаммы удивительным образом совпадали с моими. Поэтому вернулись в Намиморе мы с Реборном и Шамалом втроем. В аэропорту мы разошлись с доктором. Мы с Реборном отправились домой, но разговор об Аркабалина, пустышках или Виндиче никто не спешил начинать. Мне это было не нужно, со своими проблемами бы разгрестись. О чем думал коротышка, сложно судить. А уже у ворот дома меня встречали. Цветы в руках у Рассея слегка повяли, явно не первой свежести. Похоже, стоят давно. Улыбка широкая, но усталая, а когда заметил меня, стала еще и нервная. Его темнокожий высокий и мускулистый слуга стоял на костылях. Правая рука и левая нога у него уже были в гипсе. Рассель, похоже, отделался царапинами и в основном моральным ущербом. «Ну что, не самый сильный, оказывается?» — спросила я, подойдя ближе. «Не самый», — согласился он. «Удивительно, каким может быть покладистым такой высокомерный принц. Жаль, только после силового внушения. Я не настолько силен физически, но моя сильная сторона здесь», — показал на свою голову. «Я могу быть очень полезным в делах организационных и дипломатических. Мои навыки незаметного убийства также могут пригодиться на предстоящей церемонии». «Понятно. Его оставили целым при условии, что на церемонии он поможет разобраться с девятым. Чувствую, если я не захочу брать Расселя с собой, ему хана». А принц стоял с широкой улыбкой, поблескивая белоснежными зубами. «Возьмешь его с собой?» – заинтересовался Реборн. Хаем задумчиво протянула, разглядывая парня с пчелкой, полностью закрывающей глаза. «А ты читать умеешь? Для этого у меня есть слуга», — указал на травмированного помощника Рассель. «Не волнуйся, босс, я на слух очень хорошо запоминаю». «А во, уже босс», — совсем отчаялся парень. «Ну да, пятеро на двоих, это жестоко. Давай для начала проверим твои навыки», — решила я, подойдя ближе, и отвела его чуть в сторону, чтобы Реборн не подслушивал. «У Аркабалина, не сомневаюсь, слух очень хороший, но мне все равно не хотелось, чтобы он лез в мои дела. У меня есть подчиненный, Мураками Хидики. Он отвечает в моей банде за все денежные вопросы. Проверь все его дела и дай мне честный отчет о том, есть ли у него махинации какие. Тебя введет в курс дела парень по имени Кайчи. Адрес возьмешь у Конрада. Натравить Расселя на Мураками будет не такой уж плохой идеей. Если раньше я могла закрывать глаза на его дела, то теперь должна быть хотя бы в курсе. А как я могу быть в курсе, если сама мало что понимаю и у меня нет хотя бы еще одного человека, который бы достаточно хорошо разбирался в этом? Всем остальным я сообщила, что приехала с новостями. Мукура же и вовсе ждал меня в комнате, разлегшись на моей кровати, как у себя дома. Надеюсь, он переехал не насовсем, после сообщения меня еще и проверил каждый. Совсем мне не верит, что я цела и невредима. Нана такому потоку мальчиков в гости жутко обрадовалась, а узнав, что они ко мне, а не друзья Цуны, обрадовалась еще больше, предлагая каждого угостить чаем и чем-то вкусным, даже полноценным ужином. Пусть их было слишком много для нахлебников, но разве что Ямамото был с ней любезен, а Кёя и вовсе разговаривал через губу, хотя в предыдущие визиты был нейтрально вежлив, чем подкупал Нану. Всегда оживленный Рихи в моем доме стал хмурым и напряженным. Отношение к Нане изменилось не только у меня, поэтому я попыталась поскорее выпроводить их всех. И все равно, провожая их взглядом, Нана сказала: «Надеюсь, никто из них не находится в плохой компании, о которой говорил отец, Кира-чан. Они все такие нелюдимые. Может, Ямамото-кун, у него приятная улыбка, и он выглядит добрым. Он тебе нравится?» А Кира-чан, закатив глаза, ничего не смогла на это сказать и отправилась к себе наверх. Следующим утром Гакудера прибежал весь взвинченный и сказал, что после уроков все должны собраться в кафе неподалеку, в том числе Рихи и Кёя, которые числились в одном со мной классе. Рихи пошел со мной, а Кёя сказал, что не хочет, видимо, не ожидая от этой встречи ничего путного. В принципе, придя туда, я была с ним всецело согласна. Немаленькая толпа засела за самым большим столом и заняла диванчики по обе стороны. С одной стороны все свои, а с другой, к удивлению, Шимон. Точнее, часть семьи. Кару, Рауджи, Кая, Адильхита и Энма. Не хватало двоих, и Сузуки ответила, что у Джули сейчас работа, а Шитпе, та самая Шиттопичан, занята медитацией. Гакудера пришел в восторг и сразу же занотировал новую информацию об инопланетянке, но Цуна напомнил, что Гакудера хотел что-то всем сказать. «Да», — очнулся подрывник, убрав блокнот, и обвел людей перед ним взглядом. «Сегодня десятый снова был атакован какой-то мафиозной шпаной. Нет гарантии, что это не случится вновь, к тому же Реборн-сан не всегда может быть рядом. Поэтому в Анголе и Шимон требуется объединиться и вместе защищать десятого от этой напасти». Цуна выдохнул шокированный эхэх, а шимоновцы разом дружно нахмурились. «Интересно, подрывнику кто-нибудь скажет, что тут уже от Ванголы немного осталось? Хотя бы Цуна. Хаем, а действительно, интересно взглянуть. Я обнаружил, что области интересов членов обеих семей разделены», — продолжил Гакудера. «Так что мы должны сформировать команды между членами со схожими областями». «Нет, нет, погоди, Гакудера-кун». Цуна взволнованно замахал руками. «Ты не должен заходить так далеко. Если честно, в конечном счете, это все чепуха. Почему мы, гости, должны участвовать в этом?» В голосе Кая слышалось недовольство. От его слов приподнялся с места его новый соперник, но Рихея я придержала. «Все же не место для их стычек». Агакудзи разозлился. «Семьи, находящиеся в подчинении у Ванголы, должны сотрудничать с ней. Это просто здравый смысл. Кто сказал, что мы подчиняемся вам?» Кая вскочил со стула, хлопнув руками по столу. «По крайней мере, называй нас равными. Вы действительно кучка идиотов. Что ты сказал?» Мгновенно среагировал Рихи, которому я уже не незаметно положила руку на плечо, заставляя сесть обратно. Боксер чуть сбавил пыл, приходя в себя. «Прекрати, Кая!» Одернула второго вспыльчивого боксера Адильхит, и тот тоже скрипнул зубами, но сел обратно, замолчав. Девушка поднялась на ноги, и будто только что в ее голосе не звучал металл, спокойным и официально нейтральным тоном продолжила. «Я хотела бы поговорить с членами нашей семьи, которые сейчас отсутствуют. Дайте нам немного времени на раздумья». Она действительно утихомирила обстановку и нашла правильный выход. Даже присутствующий с Цуной Реборн это заметил. Цуна тоже понимал, что Гакудзи на себя много берет, и шепотом желал убедиться у репетитора, что он не прав, но Реборн поддержал Гакудзи. Братец не стал больше возражать, а я прищурилась, рассматривая напряженных шимоновцев. «Реборна можно понять, в мире мафии нужно заслужить, чтобы к тебе относились, как к равному», эту мысль мне донес Конрад в свое время. Цуна, наверное, единственный, кто воспринимал Шимон как обычных школьников, поэтому и расценивал их как равных. Это я тоже понимала, но все равно не могла согласиться ни с Гакудзи, который требовал выполнения приказов вышестоящей семьи, ни с Цуной. Шимон подружились со всеми, но мы с ними знакомы меньше недели. Нельзя доверять им защиту босса. Что бы вы там ни думали, я буду защищать только своего босса от всякой мафиозной шпаны, проворчал Конрад, пожевывая сигарету, которую он не мог здесь закурить. Гакудзи не успокаивался. Ямамото, видя, что Цуна буксует, в конце концов напомнил Гакудзи, что Ванголы тут 3 человека, считая Реборна. Гакудзи растушевался и принялся напирать на Такиши, что тот предал Цуну. «Успокойтесь», — взяла я голос, привстав, так как Гакудзи переходил на личности. «Цуна мой брат, так что мы все его будем защищать». На самом деле Ванголы не имела права требовать защищать их босса, но она могла воспользоваться силой и заставить их сделать это, что и сделал Гакудзи, по сути лишь пригрозив. Ребята из Шимон пуганные и хорошо помнят свое место. Думаю, они успокоятся, обсудят все и согласятся помочь просто так, без ответной услуги, признавая то, что Ванголы может им приказывать. А и правда ведь может, если девятый их припугнул, отправив сюда. Нехорошо это все получается. Такими темпами Шимон вполне может ударить в спину того же Цуну, который, в самом деле, относится к Инми как другу, причем чуть ли не лучшему. По крайней мере этого друга он почти что завел сам. Реборн просто пнул его в общую заварушку с хулиганами, но Цуна вполне мог влипнуть в нее самостоятельно. Можно даже сказать, что Инма – первый его друг. Остальные хоть и дружны с этими ребятами, но не настолько, как доверчивый братец, жизни не видевший. А Инма, нюхнувший этой гадости больше, чем нужно, слишком ответственный малый, носящий титул босса этой маленькой семьи. Похоже, он также чувствует эту тяжесть ответственности и поэтому не хочет, чтобы остальные ему помогали. Помочь ли ему? Хех, Бейкуран все-таки был прав, говоря, что я не умею проходить мимо, не могу оставить этих ребят в покое, и потому что они могут представлять опасность, и потому, что они просто жертвы в чужой игре, притом просто дети. Пока что я не рассчитываю вмешиваться в представление, где они должны сыграть свою роль, но позже я попытаюсь что-то придумать. У меня уже есть одно ярмо в виде семьи Джиглионера, появится и еще одно прибавление в семье. Рядовые мафиози ведь тоже нужны для количества. С этим предложением я позже обратилась к Энме. Что скажет Адильхит, я могла угадать, а вот рыжий парнишка сразу же попытался сбежать, сделав вид, что ничего не слышал. Пришлось поймать его за шиворот черной формы и спросить еще раз. «Хочешь, чтобы вся твоя семья присоединилась к моей, Шимон, союзники Ванголы?» — сказал тот, смотря куда-то в сторону чуть из-под лобья. «Зачем нам присоединяться?» «Да нет, я не про Ванголу, поняла, в чем проблема. Я хочу создать свою, новую и нейтральную семью Феникс. Пока что она в стадии разработки, но, когда наберем силы, можете присоединиться к нам. В истории, Как я поняла, хватает случаев, когда одна семья полностью сливалась с другой. Я не хочу, чтобы нас кто-то поглощал, тихо ответил он, не смело дернувшись в попытке высвободиться. Можно потом подробнее обсудить условия, пожал я плечами, сообразив, что ему неприятно, когда его удерживают, медленно отпустила. Я могу сделать вас сильнее и, учитывая небольшое число людей в моей семье, вы не будете одними из многих, как в Анголе. Инма выпрямился, оправив потрепанную форму, поднял на меня усталые глаза побитой собаки, медленно ответив, люди, обладающие силой, используют ее для нехороших дел, неважно, кто это, мафия или хулиганы в школе, мда, поджала губы, а я, считай, и то и другое, а что бы ты сделал, если бы обладал большой силой, помогал всем страждущим или своим близким, все одновременно довольны жизнью быть не могут, одни будут счастливы за счет обиженных и оскорбленных. Инма постоял, подумал, а затем ответил, таков мир, обладая силой, я бы восстановил справедливость, изогнув бровь, наверное, не смогла скрыть испытываемых эмоций, в конце концов, Инма оказался таким же подростком, как и Цуна, в справедливости я не верю, наконец, смогла подобрать слова, я ставлю себе за цель помочь себе и своим близким, но я выбираю методы, Инма неожиданно развернулся и побрел прочь, буркнув, ты такая же, эй. Возмутилась я, так как ничего не поняла, тогда ответь, один друг или пятеро невинных незнакомцев, кого будешь спасать, парнишка побрел дальше, вновь не ответив, мало того, что депрессивный, какой-то он пассивный совсем, я уж думала, он обрадуется предложению, если даже не сразу согласится, они слабая семья, вряд ли им делали такое предложение, Инма же вообще не шел ни на какое сотрудничество, Шимон, по-моему, вообще как-то еще держится благодаря Адильхите и ее сильному характеру. Уж та не упустила бы возможности, но, увы, пока Феникс не раскрыл свои крылья, ему нечего предложить ей. Не в обход же их босса действовать. Это то же самое, что обратиться к Скуала вместо Занзаса или к Кикё вместо Бейкурана. Да эти два босса в таком случае, мне кажется, поубивали бы обоих. И меня, и негласного лидера хранителей. Следующее утро выходного дня началось с того, что я спустилась на вопли Цуны с первого этажа. Иногда братец орал похуже ламба. С утра это особенно ощущалось. Спустившись, застала любопытную картину. Шимон, тем же составом, что и вчера, сидели за нашим столом и завтракали. Нана любезно крутилась вокруг, предлагая добавки, а Цуна шокированно застыл в одной пижаме. Адильхит как раз объяснила их появление тем, что так они говорят, что согласны защищать десятого босса от нападок других семей до церемонии наследования. Это что-то типа школьной вечеринки, с любопытством предположила Нана и тут же повернулась ко мне, увидев, как Ланчия ставит на стол передо мной тарелку с завтраком и кружку кофе. Кира-чан, ты же будущая хозяйка, почему тебе должны прислуживать другие? Я постаралась удержать лицо нейтральным и не ответила. Упреки о моей не японской не хозяйственности уже знакомы. Кроме того, она снова делала вид, что не поняла, что значит церемония наследования. «Мне совсем не трудно, Савада-сан», — кривовато улыбнулся ей бандитской рожей Ланчия. «Я делаю все по собственной воле для Акиры-сан. Он, едва попал в наш дом, стал такой услужливый. Меня вначале вовсе называл Савада-сама, боялся сделать что-то не то, а теперь вовсю пытается показать свою полезность. И посмотрите еще, как он улыбается, с каким удовольствием говорит, что все делает по собственной воле. Все еще, конечно, нервничает, называя меня по имени и боясь, что перепутает японские приставки или еще что. Вот, ему совсем не трудно, сказала я. К тому же, это его работа. Отодвинув стул, села, взявшись за кружку кофе, и тут же получила новую порцию нравоучений. Кири-чан сок с утра бы пить, а не кофе. Он более полезный, мило улыбаясь, заметила Нана, поставив передо мной стакан. И уже мне, боже мой, ты все больше и больше похожа на отца, Акира-чан, почему ты не можешь вести себя, как все прелестные девочки? Сказав это, она, видимо, выплеснула ту капельку недовольства, что скопилась, и отправилась обратно на кухню, или же не капельку, учитывая, насколько она умеет держать все в себе. Не знаю, что именно Нана хотела сказать, но выглядит так, будто обозвала меня козлом, и все же, что-то во мне всколыхнулось. Может быть, именно отсюда росло то, что заставило Нану сделать это в будущем. Подавленное недовольство отцом перешло и на меня, а я на самом деле никогда не соответствовала ее ожиданиям. «В последнее время мама все чаще сравнивает тебя с отцом», — заметил опомнившийся Цуна, присоединяясь и получая свою порцию завтрака, сервированную суровым ланчей в брюках, рубашке и переднике. «Может, это потому, что я в последнее время только ем и сплю дома, и прихожу, когда уже стемнеет», — предположила я, глотнув кофе. «Нет, все-таки надо приобрести кофемашину. У ланчей получается не самый лучший кофе, хотя зерна берет дорогие. Реборн, наш поставщик кофе, вон, тоже кривится над своей чашкой. Хоть он и выглядит, как ребенок, Нана на него не ругается. Ведь есть легенда с самого начала, что его внешность – лишь болезнь. Похоже на то», – пробормотал братец, взяв свой стакан с соком, и нерешительно посмотрел на шимоновцев. Инмакун, как твой глаз? У парня действительно была повязка на глазу, и пластыри на обеих щеках, и на брови. Ланчия, вспомнила я, убедившись, что Нана не слышит. Почему ты их впустил? А вдруг бы они были врагами? Сторожевой пес должен сторожить. Поэтому причины моего недовольства он быстро понял, слегка паникой, будто извиняясь, ответил. Они сказали, что пришли к десятому в Анголе, и Савада-сан пригласила их в дом, но я бы не позволил им подняться наверх, Акира сама. Ладно, на первый раз прощаю, думаю, свою ошибку он понял и больше не повторит. Что бы там ни ворковала Нана, он должен быть настороже. В следующий раз отправь хотя бы Ламба, Футу или Ипин, чтобы разбудить меня. Сообразив, что ругать его не будут, Ланчия снова вернулся в благодушное настроение, чуть ли не порхая над полом. Ланчия, удивилась Адильхит, напряженно рассматривая высокого крепкого мужчину с татуировкой на лице. Я слышала только про одного Ланчию, который считался сильнейшим в Северной Италии. Это я, кивнул он. Сейчас я охраняю дом Акиры сама. Благодаря ей я больше не занимаюсь тем же, чем раньше. Не уничтожаю целые семьи или не убиваю, повисла, так и не прозвучавшие. Так что вы там говорили? Спросила, чтобы перевести разговор. «Собираетесь оставаться здесь?» «Да, на сутки, и будем меняться», — кивнула девушка. Адильхит высказала позицию Шимон от лица всех и сказала, что сегодня Цуну будут охранять Абака и Рихи. Закончив есть, все потянулись на выход. Остаться должен был только Аба, который воспользовался гостеприимством и попросил добавки. Ламба уже повис на толстяке Рауджи, не желая его ухода, и все же убедил остаться ненадолго. Бьянки, Фуута и Пин, наверное, еще спали. Цуна пригласила Инму задержаться, предложив поиграть с Натсом, которого, кажется, тот принял за домашнего питомца. Грива и хвост Натса, когда тот был в спокойном состоянии, не пылали пламенем, а были вполне обычными. Жаль, что беса также не замаскировать. Тут из-за стороны ворот прибежали Рихи с Конрадом. Рихи был возмущен запиской Кая, который будто вызвал его на совершенно дурацкое соревнование «Кто лучший телохранитель?». Рыжий был раздосадован тем, что в доме толпа народу, а он прозевал, когда они заявились. «Босс, можно и я тогда останусь ночевать у вас в доме?» «Ага, у двери на коврике», посмотрев на него, сообразила, что Рыжий шутки не понял. «Шучу, конечно, оставайся. Неделю, думаю, как-нибудь поместимся все, учитывая, что в моей комнате все еще прячутся и ночует Мукура. Оставшийся на пока неясный срок реабилитации, похоже, наш дом превращается в коммуналку. Но Ланчию лучше проконтролировать, иначе может не досмотреть за шимоновцами». Явившийся Гакудера с синяками под глазами тут же убежал проверять периметр. Кажется, он этим всю ночь занимался. Конрад скрипнул зубами, явно злясь, что сам до этого не додумался. А Байрихи, недолго думая, решили устроить новое соревнование, так как стоять на месте и охранять было жутко скучно. Нана, не иначе как увидев их воинственный настрой, который принесет новые разрушения дому, предложила учебное соревнование, в котором оба боксера, конечно, не были сильны. Парней оставили наверху, пока остальные пережидали положенный час внизу. И кто бы сомневался, что эти двое в конце концов разнесут комнату Цуны. Глава 28. Время неумолимо двигалось дальше. До церемонии оставалось 5 дней. Я толком еще ничего не решила, а Цуна продолжал паниковать по поводу предстоящего. Даже разбудил меня утром, желая то ли снова поговорить, то ли поныть. Закономерно получил посылание лесом и ушел, оставив меня наконец-то отдохнуть и выспаться в выходной день. Я тут нервничаю, извожусь весь, а она может спокойно спать, проворчал, закрывая за собой дверь. «Можно я ему немного испорчу жизнь?» – донесся сонный голос сверху. «Удивительно, что я видела лежащего Мукура под одеялом, а братец, кажется, вовсе не заметил, что тут кто-то еще. Внушение, похоже, точечная иллюзия на одну жертву. Нельзя», – пробурчала непослушным языком. «Но ты же вчера тоже поздно заснула», – промычал он недовольно. «Меня аккуратно обняли и притянули ближе», зарывшись лицом в волосы. Я чувствовала, как шевелятся на макушке волосы от его дыхания. «Кёя, не говори, а то не то подумает», сказала первая, о чем подумала, и заснула дальше. Когда проснулась, Мукура уже не было, что было странно. Хотя время уже позднее, я отсыпалась до последнего. Спустилась на завтрак, удивленно воззрившись на Ланчию, который сидел, согнувшись, на стуле, положив локти на колени и обхватив руками голову. Взгляд заполошный и тревожный, а когда увидел меня, он и вовсе стек со стула на пол, став на колени, и склонил повинно голову. «Простите, Акира сама». За ответами я обратилась к более адекватной Бьянке, что стояла тут же, с тревогой смотря на Ланчию. «Что случилось? Кира, Кира!» – заголосил Ламба, которого я сразу не заметила. Малыш подбежал ко мне, едва не подпрыгивая от восторга. «Там такой мужик огромный, а Ланчия его, бух, шмяк, кровища в стороны. А потом следующий, он такой кровью кашлянул, а потом Ланчия его о забор, плюх, мозги по асфальту. А третьему его же цепь вокруг шеи обмотал, а тот язык аж высунул. И руками так, дерг-дерг, и слюна изо рта, бе-е-е», закатил он глаза, высунув язык. И Пин, которая подбежала вместе с Ламба, от волнения перешла на смесь китайского и японского. Я угадывала лишь слова. Страшно, кровь, ниндзя, убил и тому подобное. Что, блин? Почесала затылок, пытаясь хоть что-то понять. Бьянки подошла, повернув к себе детей и успокаивающе погладив их по волосам. «Все, успокойтесь», сказала она. «На кухне еще остался пирог. Идите, сядьте, я вас чаем напою». Спровадив сопротивляющихся, но все же послушавшихся детей, Бьянки обернулась и пояснила, прежде чем уйти с ними. «Произошло нападение прямо рядом с домом. Маман в обмороке, я ей дала кое-что для крепкого сна. Мы положили ее в гостиной. Ланчия всех остановил прежде, чем убийцы пробрались в дом. А где Фуута?» – спросила я. «Я здесь, Кирани-сан», – выглянул из гостиной наш незаметный мальчик. «Мне тоже пойти с Бьянки? Идем», – позвала его девушка. «Поможешь мне угомонить Ламбасыпин? Я тоже напою тебя ромашковым чаем». Они исчезли на кухне. «Надеюсь, это действительно будет ромашковый чай, и Бьянки не добавит в него ничего серьезнее снотворного». Савада-сан поливала цветы на клумбе во дворе. «Убийцы напали на нее», — покаялся Ланчия, вновь напомнив о себе. «Я услышал, только когда дети закричали. Я должен был заметить, остановить их до того, как они проникли во двор, где была Нана-сан». «Простите, Акира сама». Молодой мужчина прямо весь был поглощен чувством вины. «Да, косяк серьезный, правда, нападения были раньше, и это для нас не новость. Подготовка к церемонии наследования означала риск нападения на наследника и его близких. Дом должен был быть под охраной. Бьянки и Ланчия – это последний рубеж защиты. По сути, они нужны как раз на самый крайний случай, как подстраховка в той ситуации, если враги все же пройдут через остальные слои охраны. Как они пробрались-то прямо во двор? Даже если они ниндзя, как сказал Ипин, то все равно не должны были. Дети могли пострадать, и Нана, как и в будущем, снова видела то, чего не должна была. «Погодите-ка, Мукура», — громко позвала я, прищурившись в поисках иллюзиониста. «Да-да», — с самым невинным и честным видом появился со стороны коридора разноглазый. «Вон из дома», — указала на дверь серьезно, отчего его лицо тут же вытянулось. «Хотя тут я, возможно, что-то надумала, поэтому уточню. Ты ведь мог остановить нападавших?»